Но значит ли это хоть что-нибудь? Я бы с ним вообще одним пальцем справился, закричал длинноволосый ученик возле него. Ты не можешь такое утверждать. Нельзя недооценивать человека, если ты его даже не знаешь, ответил Цинге. Ага, кивнул ученик. В центре площади сидел Суюн. Он пытался успокоиться после того, что только что произошло. Ему явно потребуется время, чтобы полностью восстановиться. Синьюэ принесла чашку воды и принесла ее Суюну. Суюн встал и выпил ее всю всего за пару глотков. Подняв свою голову, Синьюэ засмеялась. Через секунду билеты в их руках снова загорелись. Давай, если выиграешь, мы попадем в первые 500. Ну а если выиграем еще по одному раунду, попадем сразу в призовые места, а это значит, что мы сможем войти во внутреннюю секту, сказал Синьюэ Суюн. Синьюэ кивнула, и ее лицо засветилось от уверенности. Вдвоем они пошли на свои матчи. Суюн нашел свою арену. Возле нее стояла группа людей, но их было не так много. В этот раз их было намного меньше. Но их все же боялись, ведь это были ученики внутренней секты. Сердце Суюна забилось чаще. Неужели? Глава 28. Неравенство в силе. Суюн посмотрел на арену. Как и ожидалось, на ринге стоял богато одетый ученик внутренней секты. Все его тело было увешано магическими драгоценностями, такими как золотые кольца с изумрудами или светящимися круглыми пластинами. В сравнении с учениками внешней секты, он выглядел как какой-то император. Очередной ученик из внешней секты, Тянь Юань, да тебе везет, посвистывая, сказал лысый ученик с мечом, сидящий сбоку от арены среди других зрителей, и улыбнулся. Вы все уроды, вам даже свою духовную энергию использовать не приходится, в то время как мне постоянно достаются ученики из внутренней секты. Это нечестно, просто нечестно, кричала ученица из толпы. К этому привела нас наша судьба, мы не можем ничего с этим сделать, начали спорить эти два ученика. Злость ученицы становилась все сильнее. Прикусив губу, Суюн опустил голову и подошел к арене, поглядывая за их спором. Вокруг появилась семейная атмосфера. Если сдерживаться, горы не сдвинешь. Измерение продвинутого ученика. Он явно был намного сильнее начинающего ученика на восьмой стадии. Суюн подумал, что даже два Сунанье не смогли бы справиться с таким соперником. Чтобы хоть немного выровнять силы, Суюну пришлось принять лекарство для культивации. Из-за лекарства его духовная сила и аура заметно увеличились, но разница в их силе все еще оставалась очень большой. Чтобы победить, Суюн должен использовать все свои силы. Подумав об этом, Суюн наконец взошел на арену. Два ученика стояли на ринге друг напротив друга. «Готовьтесь!» — крикнул судья. Услышав эти слова, Суюн сразу же стал в свою боевую стойку. Духовная энергия внутри его тела начала циркулировать. И его соперник, и все зрители поразились его уверенности. «Почему ты просто не принял свое поражение?» – разочарованно сказал Тянь Юань. «Я об этом даже и не думал», – ответил Суюн. «Ха!» – засмеялся Тянь Юань. «Обычно, если ученику внешней секты приходилось драться с учеником из внутренней секты, он просто сдавался. Но если же он решал сразиться, это показывало не только то, насколько он смелый, но и тот факт, что он не боится своего соперника. Сбежать в такой момент считалось большим позором. Ты не понимаешь, насколько я силен», – прорычал Тянь Юань и прыгнул в сторону Суюна. Уперевшись ногой в землю, он активировал всю духовную энергию своего тела и прыгнул вперед. После этого рывка он приземлился прямо перед Суюном. Количество использованной им энергии было поразительно. С помощью такой духовной силы и ауры можно было запросто убить своего противника. Начинающий ученик против продвинутого ученика. Насколько же большая разница в силе двух измерений, Суюн ни капли не сомневался в своих способностях. Он сконцентрировался на своем сопернике, его глаза загорелись духовной энергией. Его духовная сила была настолько большой, что даже затмила ауру Тянь Юаня. «А?» – удивился Тянь Юань, увидев, как его соперник приближается к нему сверху с неимоверной скоростью. Он не собирался блокировать атаку или уворачиваться от нее, вместо этого он просто укрепил свою ауру, готовясь столкнуться с Суюном. Бум! Взорвалась духовная энергия из-за столкновения. Учеников немного пошатнуло, но они не собирались отступать. Тянь Юань не думал, что Суюн предпримет такие крайние меры. Он был поражен действиями своего противника, поэтому не успел увернуться от его атаки и пропустил следующий удар. Бам! Тело Тянь Юаня отправилось в полет, но не успел он приземлиться, как Суюн схватил его за шею и со всей силы ударил о землю. Сразу после этого он нанес еще один удар по его животу. Пропустив очередной удар, Тянь Юань побледнел и затрясся от боли. Всего из-за одного удара. Пусть это и был самый обычный удар кулаком, Су Юн попал прямо по его слабому месту, нанеся огромные повреждения. Зрители не могли поверить своим глазам. Обычно ученики не проявляли желания убить своего соперника, но этот был исключением. Все ученики внутренней секты постоянно издевались над учениками внешней секты из-за того, что считали их намного слабее. Тянь Юань усилил ауру вокруг своего тела, чтобы залечить раны, но даже это не помогло, ведь из-за ранений, помимо крови, из него вытекала и его духовная энергия. Такие потери он понес из-за того, что Су Юн смог ударить его прямо по животу, именно там хранится большая часть духовной энергии, к тому же он смог повредить духовное ядро, что привело еще и к внутренним повреждениям. Поэтому Су Юн использовал свою духовную силу и рванул вперед, чтобы атаковать Тянь Юаня. Единственное, чего он боялся, так это того, что в голову его соперника придет та же идея. Во-первых, Су Юн хотел застать его врасплох. Во-вторых, он собирался напрямую повредить духовное ядро своего соперника, чтобы его сила начала исчезать. Во время такой атаки никто из зрителей не смог бы понять, что произошло на самом деле. «Этот человек кто это?» – прошептала пожилая женщина. «Не знаю», – помотал ей в ответ головой один из зрителей. «Разве самым сильным учеником внешней секты считается не Цингэ? Откуда же этот беспощадный парень?» Толпа снова начала следить за действиями Су Юна, но Тянь Юань не собирался так просто сдаваться. Он снова наполнил свой кулак духовной энергией, всю его руку обхватили сияющие кольца. Он рванул в сторону Су Юна и нацелился ему прямо в шею. Это же божественная техника. На самом деле, Су Юн тоже мог бы выучить божественные техники, но у него просто не было на это времени. Пока что, он выучил только пару техник земли, поэтому он не мог сразу начать учить божественные техники. Он знал только самые основы искусства меча, основы битвы, основы техник для уворота. Но даже боевые искусства не являлись основным фактором при сражении, культиваторы могли выучить множество других тактик ведения боя. Мало кто знает об этом, но главной слабостью учеников является их духовная сущность. Тянь Юань подождал, когда у него появится возможность атаковать, после чего неожиданно напрыгнул на свою цель. Сжав свои кулаки, он атаковал Су Юна, из-за чего образовался еще один взрыв. Сама атака может и промахнулась, но вот взрывом Су Юна зацепила. Его оттолкнуло в сторону, упав, ему стало тяжело дышать. «Взрывные испарения, отличное исполнение», – прокомментировал кто-то из толпы. Тянь Юань рассердился, его сердце загорелось от ярости. Он приготовился снова атаковать. Подойдя к Су Юну, он поднял свои руки, задержал дыхание и ударил его. Удар был нацелен прямо в грудь Су Юна. Такая атака не смогла бы убить его, но уж точно бы сильно покалечила. Духовные выстрелы из его ладони медленно, но хаотично направились из его ладони к его цели. Энергия, вложенная в них, была настолько велика, что могла обрушить горы, пробиться сквозь золото и уж точно победить соперника. «Все кончено», — сказал Тянь Юань, поднося свою ладонь к Су Юну. Именно в этот момент Су Юн резко махнул своей рукой так, чтобы отразить удар. «Ха-ха, хочешь, чтобы я сломал тебе руку? Ну и хорошо, так я и сделаю», — засмеялся Тянь Юань. Он был уверен, что в его руке было достаточно силы, чтобы полностью уничтожить Су Юна. Их кулаки столкнулись, их духовная аура переплелась друг с другом. Они не собирались так просто сдаваться, теперь их целью стало подавить своего соперника. Неожиданно, их аура исчезла, никто не понимал, кто же выиграл. Тянь Юань не ожидал от Су Юна такой большой духовной силы, ведь обычные начинающие ученики восьмого уровня были намного слабее. Но все же, он был уверен в себе. При таком столкновении их энергия бы просто исчезла, а ученик с высшим уровнем культивации бы выиграл. Но посмотрев на лицо своего оппонента, Тянь Юань заметил, что тот широко улыбается. Что тут смешного? Сердце Тянь Юаня ненадолго остановилось. Сразу после этого, Су Юн неожиданно вытянул свою ладонь, готовясь ударить, и схватил указательные средние пальцы Тянь Юаня. Схватив его руку, Су Юн начал забирать его духовную энергию к себе в ладонь. Это привело к ослаблению всех мышц в теле Тянь Юаня. Невыносимая боль отправилась по нервам к его мозгу. Бам! Перемещающаяся по ладони энергия взорвалась. Обоих участников откинуло назад. Су Юн ударился о барьер, все его тело тряслось, а из уголка губы потекла кровь. Тело Тянь Юань оттолкнуло еще сильнее. Откашливаясь кровью, он упал на землю. Тишина. Никто вокруг не осмеливался издавать и звука. Глава 29. Удивительная победа. Разве такое возможно? Ученик внешней секты победил ученика внутренней, более того. Он сделал это так быстро. Если бы зрители не видели этого своими глазами, то никогда бы не поверили. Участник 9. Уч-участник 998 становится победителем. Даже сам судья не ожидал такого результата. От его слов толпа вокруг наконец пришла в себя. Тянь Юань, он дрался с этим слабаком из внешней секты, но все же, это невозможно, закричала одна из учениц. Вы что, не видели, что произошло? Пока они сражались, своими движениями рук Су Юн смог перенаправить духовную ауру своего соперника. Что? Ему хватило всего одного движения рукой и последующего удара, чтобы победить? Он совсем страх потерял? Невозможно. Совершенно невозможно. Вы просто его недооцениваете. Он не так прост. Пусть я и не знаю, как именно он смог победить Тянь Юаня, но его сила она намного выше, чем мы думали. Какой-то начинающий ученик на восьмой стадии смог победить продвинутого ученика на первой, как такое возможно? С такой-то разницей в силе сложно сказать. Сам факт того, что он смог победить ученика, опережающего его на три стадии культивации, очень пугает. Боюсь, что эту битву Тянь Юань запомнит на всю жизнь. Ученики внутренней секты, стоявшие возле арены, ахали и качали головами от удивления. Казалось, что они готовы поздравлять победителя вечно, закрыв эту арену для последующих сражений. Покалеченный противник Су Юна был отправлен в региональную лечебную палату семьи Су. Новость о победе ученика внешней секты над учеником внутренней разошлась по всему турниру уже за пару минут. Все участники обсуждали это событие. Что? Су Юн победил ученика внутренней секты? А такое вообще возможно? Не надо тут надо мной прикалываться. Этот мусор на шестой стадии начального ученика, если это шутка, то не смешная. Эти слухи просто возмутительны. Многие не верили их словам, но, самостоятельно проверив доску с результатами матчей, понимали, что это все же правда и замирали от шока. На территории турнира, сильный, понизив свой голос, выкрикнул Цин Гэ. Но господин явно сильнее, сказал юноша, стоящий позади него. Не факт, не думаю, что если бы там оказался я, то смог бы сделать то же самое. Что, вы думаете, что не смогли бы победить ученика внутренней секты? Вам бы точно хватило на это сил. Да, но я уже в продвинутом ученическом измерении, а он только на восьмой стадии начинающего ученика. Если мне придется с ним сражаться, то угрожать только из-за его уровня культивации не получится. Вы думаете, он может вам навредить? Что ж, он показал себя очень подлым и беспощадным. Услышав эти слова, юноша просто покачал головой. Он не понимал логики своего господина. Цин Гэ спокойно, с улыбкой на лице, разъяснил ему. Су Юн продумал свои действия еще до того, как его попытались ударить. Когда его соперник подбежал к нему, Су Юн специально выставил свою ладонь так, чтобы уменьшить его духовную силу. Это все было спланировано. Спланировано, именно. Приняв во внимание всю силу противника, он продумал все свои действия. Используя духовную энергию, чтобы усилить свой удар, Тянь Юань перенапряг свое тело. Медианы, проходящие по его руке, были очень раздражены. Если энергии недостаточно, появляется духовный взрыв. Поэтому Су Юн решил рискнуть и положиться на то, что это произойдет. Когда он сменил положение рук, Су Юн создал из духовной энергии меч, впитал его в свою ладонь и атаковал своего соперника. Именно поэтому его рука была так сильно повреждена. Так значит, он разрезал медианы своего противника? Да. Вместо того, чтобы зарядить свой удар духовной энергией, он заострил его. После того, как медианы Тянь Юаня были разорваны, циркулирующая в нем духовная энергия обратилась в хаос. Так, он обрек своего соперника на поражение. Да, он такой сильный, только сильный. Цин Гэ помотал головой и продолжил. Су Юн был не только очень осторожен и хитер, он знал все про медианы своего соперника. Если бы он не обладал хотя бы одним из этих качеств, медианы бы разрезать не получилось. Именно такой комбинации навыков я и боюсь. Так вот в чем дело. Сила зависит не только от уровня культивации, но и от ума. Сильный человек должен быть смелым и сообразительным. Я запомню ваше нравоучение, господин, вежливо сказал длинноволосый юноша. После этого раунда, все, кто не выбыли, уже точно попали в призовые места. Теперь Су Юн мог не переживать по поводу того, попадет ли он во внутреннюю секту. Две сотни учеников направились в специально отведенную комнату отдыха, в их числе был и Су Юн. Не успел он зайти, как его окружила толпа учеников внешней секты. Все они смотрели на Су Юна с уважением и почтением. «Мы все приветствуем великого господина Су Юна. С вашей силой, на восьмой стадии начинающего ученического измерения, вы справились с продвинутым учеником, как вы это сделали, вы восхитительны. Господин Су Юн, знали ли вы, что, буквально пару минут назад, старейшины из внутренней секты вас искали? Господин Су Юн, могу ли я стать вашим учеником? Господин Су Юн, вам не нужен партнер для культивации? Господин Су Юн, я вас люблю». Толпа людей продолжала надоедать Су Юну, словно рой пчел. Не справившись со всем вниманием, оказанным ему, он быстро поднялся в комнату отдыха. Спустя пару минут матч Синь Юэ также закончился. Эта смелая девушка вся была покрыта шрамами, она была чем-то очень огорчена. Спросив, что же произошло, Су Юн понял, в чем дело. Синь Юэ выставили против ученицы из внутренней секты, по имени Ся Сюэ. Спустя пару минут Синь Юэ проиграла. Су Юн слегка ее приободрил. В конце концов, она участвует в турнире впервые, поражение стоило ожидать. В будущем у нее будет еще множество возможностей победить. К счастью, Синь Юэ была очень оптимистична по этому поводу. Уже через пару минут она пришла в себя. Услышав, что Су Юн победил ученика внутренней секты, Синь Юэ была поражена. Она пригласила Су Юна к себе домой, а сама пошла за продуктами в магазин. По дороге она позвала еще лежащего в больнице Синь Яна, и все втроем они отпраздновали это событие. Если уж Су Юн смог победить ученика внутренней секты, логично, что он попал в призовые места. Брат и сестра не ожидали, что Су Юн стал настолько сильным. С самого перерождения Су Юн еще ни разу не пил вина. Хоть Синь Ян все еще был ранен, праздник получился отличным. На следующий день турнир продолжился. Су Юн прибыл на площадь как можно раньше. Несмотря на ожидания участников, даже сегодня площадь была полна народа. Все зрительские места были заняты. Туда пришли даже ученики внутренней секты. Более того, туда пришли несколько старейшин, в числе которых был и Ши Лун. Он лично пришел, чтобы посмотреть на сегодняшние матчи. Из 200 участников, победить могли только 50. Таким образом, судьи собирались узнать, кто же является самым сильным учеником внутренней секты. Те, кто займет призовые места, получит щедрую награду. Ее хватит, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь очень богато. Поэтому, даже ученики внутренней секты воспринимали это соревнование очень серьезно. Учеников внешней секты осталось совсем немного, считая Су Юна, всего 16 человек. Он боялся, что к финалу их станет еще меньше. Количество арен уменьшили до 50, а всех учеников разделили на две группы. Пока Су Юн сидел в комнате отдыха, его билет неожиданно загорелся. Пятая арена. Участник 998 против участника 17. Прибыв на арену, Су Юн гордо взошел на нее. Су Куан, Су Куан, Су Куан, удачи. Су Куан, я люблю тебя. Удачи, ты обязан победить. Доносились вопли от зрителей. Услышав их, выражение лица Су Юна резко сменилось. Он осмотрелся по сторонам и заметил среди зрителей Су Дунфана, который улыбался ему. Наконец ему в противники достался Су Куан. Су Юн задумался и опустил голову. Затем он взошел на ринг. Глава 30. Секретная демоническая техника – убить одним движением. Ау, не ожидал, что ты сможешь выжить до этого момента. Значит, слухи неправы, ты не такой уж и мусор, – вежливо сказал Су Дунфан. Посмотрев на стоящего перед ним жалкого слабака, он лениво улыбнулся. Нет, слухи очень даже правдивы. Послышался чей-то высокомерный грубый голос. Обернувшись на источник звука, люди увидели злобно улыбающегося парня. Это бы Су Куан. Подойдя к арене, он зашел на ринг. Аура вокруг его тела выглядела так, будто она готова вырваться наружу в любой момент. Она давила на всех впереди, словно гора. Все зрители сразу же начали жаловаться на его ауру. Он как тигр, нет, как великан. Никто в здравом уме не захотел бы с ним сражаться по своей воле. Никто не смел его оскорблять из-за высокого статуса. Су Куан, Су Куан, победи, победи. Этот ученик, Су Куан, говорят, что уже с рождения он имел неимоверную силу, несравнимую даже с дикими существами. Су Юну явно не повезло. Пусть он и смог победить в парочке раундов, с Су Куаном он точно не справится. Не говорите так. Ну да, удача в его сражениях сыграла немалую роль, но согласитесь, если он так далеко зашел, то он явно очень силен. Хотя, учитывая, что сейчас он будет сражаться с Сукуаном, не знаю, получится у него победить. Зрители шептались и обсуждали что-то между собой. Очевидно, что большая часть людей поддерживала Сукуана. «Сукуан кажется довольно сильным, с такой-то скоростью», сказал Цинге, посмотрев на двух участников. «Кажется, это техника внутренней секты, известная как тигровый шаг. Во время движения исполнитель техники становится сильнее, используя свою духовную энергию», сказал длинноволосый юноша, стоявший возле Цинге. «Правда, значит, пока Суюн попадает в зону действия техники, его противник получает преимущество. Давай лучше подождем и посмотрим, есть ли у него другие техники». На северо-западе от арены Суюн, этот уродец, посмел сюда прийти. То, что он сказал раньше, правда, невозможно, чтобы начинающий ученик шестого уровня смог победить ученика внутренней секты. Но правда ли, что он секретное оружие? Но если это так, то зачем он выступает на турнире? Если бы он захотел попасть во внутреннюю секту, он бы просто попросил своего господина, разве нет? Сугу ему был озадачен этим вопросом. Может, это для того, чтобы о нем не ходили лишние слухи, сказал младший ученик. Дело только в этом, никак не мог этого понять Сугу ему. Босс, если встретим Суюна, давайте просто спокойно с ним поговорим. В конце концов, в будущем он станет намного сильнее нас. Хорошая идея. Бам! Прозвучал колокол. Все разговоры возле арены резко прекратились, зрители уставились на центр ринга. В этот момент судья прокричал: «Приготовьтесь!» Два соперника смотрели друг на друга. Суюн продолжал смотреть на Сукуана, пока тот становился в боевую стойку. Судья осмотрел всю арену, с его щеки капал пот. Он ненадолго задержал дыхание, после чего закричал: «Начинайте!» Матч начался. Атмосфера, полная ярости, начала наполнять всю арену. Неожиданно Сукуан прорычал и метнулся к Суюну, будто тот был его жертвой. Он не собирался сдерживаться. Суюн посмотрел вниз и слегка пригнулся. Он смог увернуться от атаки, но не контратаковать ее. После провалившейся попытки атаковать, Сукуан решил воспользоваться окружающей Суюна аурой и стал нападать еще чаще, в попытке понизить шансы Суюна еще раз увернуться от его ударов. На его руках появились когти из духовной энергии. Разведя руки в стороны, Сукуан направил свои удары в сторону ауры Суюна. «Выпуск внешней эссенции духовной силы», — прокричал кто-то из толпы. Подобную технику было очень сложно выполнить, даже ученикам внутренней секты. Она требовала не только хорошего знания духовной энергии в целом, но и контроля над ней. Даже выполнив оба условия, исполнить технику мог только продвинутый ученик. Зрители смотрели на то, как Суюн продолжал уворачиваться от всех атак. Один удар все же смог проткнуть его одежду, но, к счастью, не тело. И снова Сукуан увидел возможность атаковать. Он снова усилил свой натиск и стал атаковать так быстро, чтобы Суюн не смог среагировать. Несмотря на это, Суюн был хорошо подготовлен. Он подпрыгнул и пнул Сукуана одновременно по руке и голове. Но Сукуан не паниковал. Более того, на его лице появилась улыбка. Он даже не пытался увернуться. Неожиданно, его ожерелье засияло ярко-желтым светом, который защитил его голову, создав маску. Бам! Нога столкнулась с его лбом. Суюну казалось, будто он ударился о что-то металлическое, в то время как Сукуан не почувствовал ничего. Он воспользовался армейским снаряжением. «Как он мог так подло поступить?» — сказала Синь Юэ. Использование армейского оборудования не запрещалось правилами турнира, но далеко не у каждого оно было. Внимательно осмотрев Сукуана с головы до ног, любой бы поразился тому, насколько он стал сильнее из-за использования амулета. Суюн отлетел на край арены, после того, как Сукуан сблокировал его атаку. Ударившись о барьер, он упал на землю. Не успел Суюн встать, как Сукуан снова использовал свою боевую технику. Громкое как гроза рычание пошатнуло всю арену. Все зрители закрывали себе уши руками, но даже так плохо себя чувствовали. Но спустя пару секунд толпа поразилась еще больше, поняв, что это лишь шум от техники. Если это так, то насколько сильна сама техника? А если еще учесть тот факт, что барьер забирает большую часть духовной энергии и ауры, которые в него попадают? Толпе, может, и не грозила никакая опасность, но вот Суюну. От такой звуковой волны он потерял равновесие. Когда волна уже закончилась, он все еще не мог прийти в себя, его ноги не могли удержать его вес. «Отличный выстрел!» — прокричал кто-то, поняв, что произошло. Убей это отродье, которое не понимает разницы между небом и землей. Вперед, Сукуан! Звучали крики из толпы. Даже Су Дунфан улыбался. Посмотрев на Сукуана, он кивнул. Все понимали, что аура Сукуана давила на Су Юна, но никто не понимал, почему он просто стоит на месте, пока его избивают. Но если он нападет на Сукуана напрямую, то тот просто контратакует и пробьет его защиту, после чего снова пустит звуковую волну. Подобная атака была очень таинственной. Она дала понять всем зрителям, что Сукуана намного опытнее Су Юна в бою. Кажется, что результат матча уже предрешен. Но Цинге покачал головой и сказал: «Я все еще жду, пока Су Юн что-нибудь сделает. Сеньор, у него еще есть шанс», — произнес длинноволосый юноша. Сукуан никак не останавливался. Только Су Юн давал ему возможность атаковать, как он ей пользовался. Своими духовными когтями он целился Су Юну прямо в сердце. Он собирался безжалостно его убить. Все зрители затаили дыхание и внимательно следили за происходящим. Судья не объявлял окончание матча по той причине, что Су Юн продолжал стоять на ногах, хотя даже он понимал намерение Сукуана. Су Дунфану нравилась Цинер, и единственный, кто мог помешать их отношениям, был именно Су Юн. Таким образом, Сукуан убивал сразу двух зайцев одним выстрелом. Убирал Су Юна со своего пути и выполнял просьбу Су Дунфана. Семья Су установила специальные правила, чтобы участники турнира погибали реже, но это не означало, что жертв совсем не было. Сукуан понимал, что даже если он убьет Су Юна, его никто не осудит, а Су Дунфу не только поможет ему со всем разобраться, но еще и вознаградит за это. Поэтому он совершенно не сдерживался. Но несмотря на это, только он приблизился к Су Юну, как все его тело затряслось так сильно, что он не мог стоять. Всего секунду спустя он прекратил шевелиться. В этот же момент пара безжалостных глаз посмотрели на его тело с желанием убивать. Эти глаза были глубоки, злые и темны, словно черная дыра. Практически все демонические техники требовали крови, но далеко не все требовали черчения определенного рисунка. Единственное, что нужно было для их исполнения, это отпечатанные в душе знаки. Можно было сказать, что теперь все изменилось. За полсекунды по всему телу Сукуана прошла дрожь. Казалось, что даже его кровь затвердела. Все, что он видел перед собой, так это Су Юна, использующего все оставшиеся силы, чтобы атаковать. Неожиданно Сукуай почувствовал, как его шею сдавили, затем руки схватились за его голову. Они были наполнены духовной энергией настолько, что даже смотреть на них было больно. Сильный, властный, злой, хладнокровный. Его руки были невероятно могущественны. Все, что сейчас произошло на арене, было только ради того, чтобы активировать его демоническую технику. Абсолютно все его жалкие движения вели к этому летальному удару. Попался. Этот человек никогда не считал меня альфа-хищником. Сукуан трясся от страха, его сердце билось все чаще. Он хотел сбежать, но было уже слишком поздно. Кулак уже был сжат, а вся сила демонической техники использована. Су Дунфан почувствовал, что что-то не так, его лицо сразу же побледнело. Он встал и тут же закричал: «Су Юн, да как ты смеешь?» Но пока он кричал, бам, взрыв. Кулак Су Юна висел в воздухе, где когда-то находилась голова Сукуана, которая теперь уже была разорвана на куски. Мозги вперемешку с кровью разлились по всей земле. В одно мгновение весь турнир затих. Безголовое тело все еще стояло в боевой стойке перед Су Юном. Глава 31. Наказание семьи Су. Стальной кулак был покрыт густой субстанцией красно-белого цвета. Никто вокруг не издавал и звука. Их лица застыли от чрезмерного удивления. После увиденного никто не мог даже пошевелиться, ни ученики внутренней секты, ни внешней. Случайное убийство, такое, конечно, уже происходило на турнире, но сейчас удар был нанесен точно в голову, это было большой редкостью. Бам, бам, бам, прозвучал колокол. Вся арена загорелась красным цветом, когда к ней подошел отряд стражников внутренней секты. Все они являлись очень опытными учениками с качественной броней и оружием, выданными им главной семьей. Всего их было 25 человек. Подойдя к арене, они начали ее окружать. Все зрители быстро разбежались. Участник 998, Су Юн, серьезно нарушил правила. Громко прокричал судья. Стоявшая рядом толпа снова зашумела. На лицах людей появились страх, удивление, сомнение. Лаже те, кто уже давно ушел подальше от арены, не могли понять, что же произошло на самом деле. Кто нарушил правила? спросил ученик у стоящей рядом девушки. «Кажется, это был Суюн», — ответила ученица. Услышав шум, к арене стало подходить все больше людей, но они сразу же останавливались, увидев труп Сукуана, на месте головы которого остались только кровавые ошметки и раздробленные кости. «Буа!» Подошедших учениц чаще всего начинало тошнить от такого зрелища. Всего за пару секунд по всей площади распространился хаотичный беспорядок. «В чем проблема?» – заявил старейшина, вставший со своего места. Сразу после этого послышался чей-то высокий голос. «Старейшина прибыл сюда». Услышав это, толпа сразу же разошлась, чтобы дать ему пройти. Со временем к этому старейшине присоединились и другие, сидящие на зрительских местах. Увидев произошедшее, Сушилун нахмурился, а затем спросил, что здесь произошло. Великий старейшина, участник турнира Суюн, беспощадно убил своего соперника Сукуана. «Сукуан мертв», — сказав эти слова, Сушилун поднял глаза и посмотрел на Суюна, который продолжал спокойно стоять на арене. Казалось, что он не замечал всего, что происходило вокруг. К арене подошел еще один отряд людей под руководством Су Дунфана. Ему было достаточно посмотреть на полное горечи лицо старейшины, чтобы понять, что произошло. «Старейшина Шилун, пожалуйста, предпримите надлежащие меры. Сукуан был моим племянником, а теперь он мертв из-за Суюна. Прошу вас, устройте правосудие во имя моего племянника. Прошу вас, старейшина, устройте правосудие во имя моего племянника», — повторил Су Дунфан. Су Дунфан был сыном одного из главных старейшин семьи Су. Хоть он сам и не считался важным членом семьи, он всегда мог попросить помощи своих родителей. Приняв во внимание его просьбу, Су Шилун сказал: «Су Дунфан, можешь быть уверен, что мы добьемся правосудия». Закончив говорить, Су Шилун развернулся, посмотрел на Су Юна и приказал: «Принесите его сюда». «Да, старейшина». Стража сразу же принялась действовать. «Остановитесь!» — неожиданно выкрикнула Синь Юэ. «Кто осмелился просить нас остановиться?» — сердито спросил Су Шилун. «Старейшина, это была я, ученица внешней секты Синь Юэ». Через несколько секунд она вышла вперед толпы с серьезным, полным уверенности лицом и продолжила: «Старейшина, во время турнира всегда будут случайные жертвы, это неизбежно. Кулак не видит, куда бьет. Вы не можете винить брата Су Юна в смерти Сукуана». «Случайное убийство», — спокойно сказал Су Шилун. «Как убийство может произойти случайно? Почему нет? Судья был здесь, тысячи зрителей засвидетельствовали произошедшее. Они видели каждую секунду, каждую случайность. Такую ожесточенную битву просто невозможно остановить в нужный момент. Если вы заберете брата Су Юна, то напрямую нарушите правила турнира», — твердо заявила Синь Юэ. Толпа восхищалась смелостью этой ученицы. Она говорила совершенно спокойным голосом, обращаясь напрямую к старейшине. Су Шилун сразу же рассердился. «Правила турнира назначаются самим монархом, сможет ли он их нарушить при свидетельстве такой толпы людей?» Он посмотрел на Су Дунфана и ненадолго задумался, после чего спросил судью: «Что говорится в правилах турнира по поводу убийства?» «Немедленная дисквалификация, потеря преимуществ призовых рангов и запрет на 10 лет на участие в боях внешней и внутренней секте семьи Су». Очевидно, что даже судья до конца не понимал ситуацию и просто зачитывал правила. «И все?» — спросил Су Дунфан. «Эти правила были назначены самим патриархом», — ответил судья. Услышав это, лицо Су Шилуна переменилось. Теперь, когда судья объявил правила, он не мог проигнорировать их при таком количестве свидетелей, ведь если бы об этом узнал патриарх, ему грозила бы смерть. Услышав эти слова, он развернулся и, с лицом, полным печали, заявил: «Племянник, твой дядя понимает твои чувства, но смерть нельзя обмануть. Все, что тебе остается, продолжать жить со своей горечью». После этих слов он помахал рукой: «Устройте Сукуану достойные похороны и отправьте его семье денежную компенсацию». «Старейшина, у Сукуана нет семьи, его господином всегда был Су Дунфан». «Тогда, пока что, просто устройте ему похороны». «Да, старейшина». «Вдобавок, немедленно дисквалифицируйте Су Юна и отмените все его награды. Верните его во внешнюю секту», — сердито прокричал Су Шилун. «Да, старейшина». Стражники, стоявшие возле Су Юна, сразу начали выполнять приказ и проводили Су Юна на выход. Когда он проходил мимо Су Дунфана, его остановили. «Так просто все не закончится». Чарующая улыбка совсем исчезла с его лица. «Кажется, я выиграл спор, он ведь еще в силе», — спросил Су Юн. «Конечно», – спокойно ответил Су Дун Фан. Су Юн кивнул и направился на выход. Пройдя всего пару шагов, он снова остановился. Развернувшись, он закричал: «Это еще хороший исход, хороший исход!» Су Дун Фан был озадачен. «К счастью, меня не поставили драться с тобой». После его слов толпа неожиданно затихла. Из-за сказанного Су Дун Фан сильно рассердился. Это же была очевидная угроза, как он мог ее не понять? «Су Юн, Су Юн, откуда я слышал это имя?» Су Шилун что-то вспомнил и спросил, а не тот ли это Су Юн, которого выгнали из внутренней секты. «Все верно, великий старейшина. Разве у него не было проблем с культивацией? За 8 лет он не смог перейти даже на 8-ю стадию, а теперь он как-то умудрился попасть в первые 50 мест. Должно быть, ему повезло, и он наконец сделал прорыв». Не понимая до конца, что произошло, выдумал стоявший рядом с ним стражник. «Правда?» Задумавшись, Су Шилун нахмурился. Покачав головой, он развернулся и ушел. Никогда бы не подумал, что Су Юн может быть настолько опасным. Он случайно убил Су Куана. Послышался голос длинноволосого ученика издалека. «Это не было случайностью. Он сознательно убил Су Куана», — ответил Цинге. «Сознательно?» Юноша удивился еще больше. «Господин, зачем он это сделал?» «Этого я не знаю», — ответил Цинге и покачал головой, после чего продолжил. «Этого человека невозможно понять. Если мы с ним встретимся, нужно быть осторожней». «Да, господин». В это же время в другом месте стоял Су Гуйму. Он был настолько напуган, что еле стоял на ногах. «Святые небеса, этот парень настолько дерзок, что осмелился убить кого-то на турнире. Я больше никогда не притронусь к нему. Он безумен. Его покрыл сам патриарх дома. Теперь он может убивать кого угодно без какого-либо наказания. Босс, мы должны быть осторожнее, когда снова его встретим», — заикаясь, переговаривались между собой ученики рядом с Су Гуйму. Этой победой Су Юн смог поразить как учеников внешней секты, так и внутренней. Слухи о нем быстро разрослись по всей внешней секте. Кто-то его почитал, а кто-то боялся. Глава 32. Внутри мира ножен бесконечного меча. Хоть Су Юн и смог победить Су Куана, его дисквалифицировали с турнира, что значит, что он потерял все привилегии победителя и не смог попасть во внутреннюю секту. Но он совсем не жалел о содеянном. Он мог изменить свой план, но не свои принципы. Когда он увидел, что соперник собирается его убить, то решил ответить ему тем же. Су Юн старался не использовать демонические техники, но они уже отпечатались в его костях. Даже переродившись, изменить этот факт будет очень сложно, если вообще возможно. «Забудьте. Ну, не сможем мы так быстро попасть во внутреннюю секту, какая разница?» Только Су Юн сказал эти слова, как к нему подбежали Синь Юэ и ее брат Синь Ян. Они успокаивали его до тех пор, пока он наконец не заулыбался. Когда брат и сестра все же ушли, Су Юн решил не терять время зря. Он посчитал, что для активации эффектов райского кристалла ему понадобится еще 10 дней культивации. Убедившись, что бесконечная рукоять меча еще при нем, Су Юн снова отправился к продавцу за новым скакуном. Получив его, он сразу же отправился за территорию семьи Су, в город Зеркального Зеркала. У него оставалось еще 2354 монеты, поэтому он смог купить себе немного припасов и новый меч. После этого Су Юн отправился на окраину города. Неважно, была ли это семья Су, белая семья или даже секта бессмертного меча, все они считались лишь малой частью небесного военного континента. На этом континенте было не так уж и много провинций, но все же, даже такие могущественные провинции, как семья Су или секта бессмертного меча, влияли на него не так сильно. Это привело к тому, что границы провинции не впадали в юрисдикцию власти. Обычно эти районы были малонаселены, и в них жило множество диких духовных зверей. На окраине города находилось заброшенное озеро, в его центре был небольшой остров. Люди боялись этого острова, поэтому никогда на него не приплывали. Посмотрев на озеро, Су Юн увидел рябь, исходящую от его центра. Сразу после этого он прыгнул в озеро. Оказавшись под водой, он не мог ничего разглядеть. Поэтому, для осмотра дна он использовал свои руки. Там, он нашел какой-то черный объект, похожий на странного призрачного монстра. Только он схватил это создание, как оно начало трястись, из-за чего вокруг начала расходиться рябь. В этот же момент, Су Юн снова нырнул под воду и начал произносить странные слова. Услышав их, монстр сразу затих. После недолгой остановки, он начал тащить Су Юн к центру озера. Это случилось потому, что произнесенные Су Юном слова были на официальном языке духовных монстров этого континента. Духовные существа небесного военного континента оставались для всех загадкой, потому что его жители редко выходили на окраину. Зная их язык, Су Юн смог попросить черную духовную черепаху довести его до острова. Услышав его просьбу и поняв, что он знает язык существ, черепаха решила, что Су Юн принадлежит к демоническим ученикам и потому сразу выполнила его просьбу. Наконец, приплыв на остров, Су Юн решил не рисковать, побежав в центр острова, а остаться на берегу и разложить купленные им материалы. После этого он начал рисовать странный рисунок на песке. В то же время, в секте бессмертного меча, в центре нефритового дворца сидела бледная черноволосая красавец, ее лицо было закрыто вуалью. Прямо перед ней стояло большое круглое зеркало. Пока она торжественно сидела, ее брови нахмурились. Своими большим и указательным пальцами она схватилась за свои волосы. Спустя секунду, толстая прядь волос была полностью окутана ее духовной энергией. Со временем, все ее волосы засветились ярким светом. В этот момент, зеркало, стоявшее перед ней, засияло синим цветом. На нем стали появляться линии, образовывающие странный узор. Внимательно присмотревшись, можно было понять, что это карта. Красавица щелкнула своими пальцами, из-за чего ее прядь волос направилась прямо к зеркалу. Соприкоснувшись с волосами, зеркало создало яркий луч, направленный в небо. Узор стал намного более размытым. Теперь было уже сложно сказать, что на нем изображено. «Кого вы ищете?» – прозвучал хриплый голос. Посмотрев на источник звука, красавица увидела старушку в красной одежде, несущую меч. Великая старейшина секты бессмертного меча. Отсалютовала красавица. «Третьей старейшине не обязательно говорить со мной так вежливо». Великая старейшина посмотрела на зеркало. «Это и есть ваша знаменитая техника поиска на 10 тысяч миль?» «Да», — кивнула бессмертная дракона. «Пока это зеркало подпитано духовной энергией, оно может отследить кого угодно на расстоянии 10 тысяч миль. Кого вы хотели найти?» «Конечно же того вора, который украл райский кристалл», — сердито крикнула бессмертная. «Ох, у него находится какой-то предмет, принадлежащий вам?» — спросила великая старейшина. «Я не была готова к битве с ним. Использовав неизвестные мне техники, он смог сильно ранить ураганного старейшину. У него была маскировка, поэтому я не смогла его поймать. Как иначе кто-то его уровня культивации мог от меня сбежать?» — ответила бессмертная. Великая глава кивнула. «Все, кто встречали виновника, говорили, что он находился под маскировкой. Даже я не знаю, как он выглядит на самом деле. Единственные, кто видели его лицо, были ураганные старейшины. Но, так как они ранены, то не смогут его поймать, поэтому вся надежда на вас. Райский кристалл очень важен для нашей секты, к тому же за ним уже охотятся и другие, поэтому я надеюсь, что вы сможете быстро его достать. Главная старейшина, вы можете на меня положиться, Динь». Прозвучало зеркало. Сразу после этого, туман на нем стал исчезать, на карте появилась точка. Женщины развернулись, чтобы посмотреть, где же их цель. Орудуя своим новым мечом, Су Юн сражался с существом 9-го ранга измерения начинающего ученика, известного под именем Кровожадная Гончая. Выдохнув, Су Юн оттолкнулся от земли и подпрыгнул к своему сопернику. Когда существо наконец было разрезано напополам, он взял с его тела духовное ядро. Духовные ядра диких существ использовались для повышения культивации, обычно они спрятаны в телах самих существ. Эти ядра можно было добыть только с диких существ, и их нужно было сразу употребить. Это одна из причин, почему существ на окраинах так много. Им не нужно культивировать, они просто поедают чужие ядра и становятся сильнее. В сравнении с культивацией, поглощение ядер давало намного больший результат. Но подобный метод развития был очень рискованным. Одна ошибка могла стоить ученикам жизни. Под ногами Су Юна был начерчен очень простой узор – матрица направления существ. Он выпускал специальный аромат, привлекающий существ не выше 10-й стадии. Из-за своего климата и естественной среды, остров был наполнен различными существами. Это позволяло Су Юну призвать большое количество существ за короткое время, убивая которых, он поглощал их ядра и становился сильнее. Таким образом он мог развиваться намного быстрее, не теряя времени на культивацию. У такого способа был лишь один минус, он был очень опасен. Но Су Юна это не волновало, ведь времени у него оставалось все меньше. Поглотив духовное ядро, Су Юн снова активировал узор, чтобы призвать новое существо. Сильные узоры призывали лишь сильных существ, в то время как слабые призывали существ совершенно разной силы. Если бы Су Юн случайно призвал слишком много существ, он мог просто отключить и спрятаться в озере. За один день он смог добыть и поглотить 10 духовных ядер. Но все же, битвы были тяжки, поэтому Су Юн вымотался как физически, так и морально. Чтобы превзойти существ, ему приходилось использовать все свои умения. Также, за это время он смог потренироваться в использовании искусства безграничного меча. Он попытался понять первый меч, но все было не так просто. Только через 2 дня он смог понять, в каком направлении ему нужно двигаться, для постижения искусства. К тому же, использование ауры меча требовало большого количества энергии, из-за чего он мог практиковаться только в то время, когда рядом не было существ. Владение мечом заключалось в том, что Су Юн должен был познать его полностью сам. Только на 6-й день он смог активировать ауру меча полностью, но даже так, она была очень слаба, настолько, что даже не могла навредить его противникам. Все, что она делала, так это заставляло его меч светиться. Техники, вроде ауры меча, были очень трудны для изучения. Первая форма меча искусства безграничного меча не могла быть выучена всего за 1 ночь. Манипулирование ауры меча было совсем непростой задачей. Кажется, что перед практикой мне стоит использовать этот предмет. С ним, моя скорость культивации и тренировки увеличится во много раз, думал Су Юн. Но в данный момент большое значение имело оружие в его руках. Купленный им меч уже был поломан. По сравнению с армейским оружием, он был бесполезен. Небесный боевой континент делил оборудование на несколько классов. Большая часть делилась на белый класс, зеленый класс, фиолетовый класс, духовный класс, класс ядра, звездный класс, небесный класс, класс мудреца, бессмертный класс и божественный класс. Каждый класс делился еще на 3 подразделения. Обмундирование высокого класса считалось сокровищем, люди были готовы на все, чтобы его заполучить. Недолго подумав, он достал бесконечную рукоять меча. По его воле она открылась и затянула его внутрь, в уш. Прозвучал меч в его ушах. Окружение моментально изменилось. Опасное окружение в виде острова сменилось аллеей, покрытой белым туманом. Аллея простиралась до самых небес. Казалось, будто у нее нет конца. Прямо перед ним стоял огромный дворец. Посмотрев на него, Су Юн заметил, что по бокам он покрыт белым нефритом, из-за чего выглядел очень богато. Глава 33. Первый меч. Меч с гравировкой дракона. Что происходит? Из прозвучал голос старейшины. Кто активировал ножны бесконечного меча? Это был я, ответил Су Юн. Ты, немного подумав, старейшина наконец вспомнил его, после чего сказал удивленным голосом. Парень, твоя культивация не достигла даже продвинутого ученического измерения, но все же, ты рискнул сюда отправиться, ты что, умереть хочешь? Я просто практиковался в использовании ауры меча, сказал Су Юн. А, ты можешь создавать ауру меча? Как такое возможно? Сколько времени уже прошло? Старейшина не мог поверить его словам. После этих слов, Су Юн поднял свой меч и пустил в него духовную энергию. Лезвие сразу же покрылось аурой меча. Из-за белого свечения ауры, казалось, что этот меч очень силен. Увидев это, старейшина застыл, словно статуя. Через несколько секунд он все же спросил: «И что ты собираешься с этим делать? Я пришел сюда за новым качественным мечом. И для чего же он тебе? Для убийства людей? Конечно же, убийство людей». Старейшина ненадолго замолчал, после чего наконец вздохнул и продолжил: «Ну, раз уж ты пришел за мечом, я научу тебя кое-чему новому. Обрати внимание на аллею мечей». «Какую аллею мечей?» Посмотрев на дорогу перед собой, Су Юн заметил, что заборы по обе стороны были сделаны из огромного количества светящихся мечей, испускающих божественную энергию. Мечи стояли на абсолютно одинаковом расстоянии друг от друга, каждый из них имел огромную божественную силу, получаемую от их естественной ауры меча. На аллее находятся самые обычные мечи, но внутри дворца находится меч мастера. Также, внутри находится 5 мечей богов, но несмотря на это, не дай им себя одурачить, в данный момент ты не сможешь управлять мечом мастера. Раз тебе нужен меч для убийства, лучшим вариантом будет самый первый белый меч перед тобой. Не беспокойся, хоть он и выглядит как самый обычный меч, по силе он в 1 000 000 раз больше, чем тот, что в твоих руках. И как мне его заполучить? Просто подними его, ответил старейшина. просто поднять. Глаза Су Юна уставились на рукоять острого меча перед ним. Этот толстый блестящий меч был ярко-синего цвета, его рукоять была немного длиннее обычной, а на лезвии находилась гравировка в виде извивающегося дракона. Одного его вида хватило, чтобы удивить. «Меч с гравировкой дракона – неплохое название», – сказал Су Юн, заметив надпись над мечом, после чего потянулся к его рукояти. «Эй, парень, подожди, тот, что левее, будет намного легче освоить», – торопливо сказал старейшина, вспомнив о чем-то. Но рука Су Юна уже коснулась меча. Он вытянул его со стойки со всей силы, кача. Прозвучал меч в воздухе. От увиденного у старейшины чуть не случился инфаркт. Су Юн полностью сконцентрировался на мече. Он ждал, пока что-нибудь произойдет. Но меч с гравировкой дракона не шевелился. Даже спустя пару секунд, меч был спокоен как море. Никаких волн, никаких колебаний. «Это значит, что я могу им управлять?» – озадаченно спросил Су Юн. «Еще нет, у каждого из этих мечей есть свой дух лезвия. У каждого из них свой характер, все они признают своего господина по-разному, а этот меч он должен был как-то показать, что он распознал мастера. Я редко его вижу, поэтому хм, я никак не могу вспомнить, что же должно было произойти, столько времени уже прошло», задумавшись, сказал старейшина. Гудение. Неожиданно, от меча послышался громкий звук. Вскоре после этого он вылетел из рук Су Юна и направился куда-то в небо. Там он превратился в дракона и выстрелил прямо в Су Юна. Дракон открыл свой рот. Казалось, что дракона уже не остановить. Какое преображение? Что произошло? Это же обычный меч. Как в нем может быть такой сильный дух меча? Как такое возможно? Это же невозможно! Прорычал старейшина. Не понимаю, как такое могло произойти. Любой нормальный человек испугался бы из-за одного вида этого дракона. Су Юн же сразу проанализировал ситуацию. Не успев все осмыслить, он тут же прыгнул на землю в попытке увернуться от выстрела. Аллея была очень узкой, а по ее бокам находились стены. Чуть дальше она кончалась, но там была лишь пустота. Бежать было некуда. Великий дракон все еще продолжал кружить в воздухе. Столкнувшись с землей, его выстрел создал взрыв. Какое-то время Су Юн абсолютно не чувствовал боли, но затем, всего за одно мгновение, его мозг распознал невыносимую боль, из-за чего он потерял сознание. Очнулся он в таинственной пустоте. Все вокруг было абсолютно черным. Су Юн никак не мог понять, где же он очутился. Все, что он смог разглядеть за черной пустотой, так это приближающегося к нему дракона. Это был уже не мир внутри ножен бесконечного меча, это был мир внутри меча с гравировкой дракона. Долгое время дракон просто кружил вокруг, после чего наконец остановился и начал рычать на Су Юна. Казалось, что он рычит от горечи. Этот звук запал Су Юна прямо в сердце. Сердце Су Юна сбилось с ритма. Он испытывал огромную боль и не только физическую, но и душевную. Под воздействием рычания она становилась все сильнее. Стиснув зубы, Су Юн продолжал терпеть. Он понимал, что если расслабиться хоть на секунду, его разум будет разрушен. Если это произойдет, он сойдет с ума, ведь рычание дракона сможет с легкостью поработить его тело. Казалось, что рычание длилось целую вечность, но Су Юн все еще терпел. «Держись, держись, парень. Меч проверяет, достаточно ли ты силен, чтобы стать его господином. Если ты не справишься даже с первым мечом, то как ты собираешься управлять остальными 10 миллионами?» — сказал старейшина. «Кто сказал, что я не справлюсь?» Глаза Су Юн покраснели, по всему его телу стал стекать пот. Так он простоял перед драконом в течение получаса. Несмотря на рычание дракона, он не шевелился, словно гора. Невыносимая боль, отчаяние, беспомощность. На него нахлынула целая волна эмоций. Единственное, о чем он беспокоился, так это о своем выживании. Сдаться сейчас было бы слишком глупо. Наконец, рычание дракона начало затихать. Вместе с рычанием рассеялась и пустота вокруг. Мир вернулся в норму. Су Юн быстро осмотрелся и понял, что теперь он снова стоит на острове в центре озера. Пот все еще продолжал стекать с его тела, а его дух все еще был очень слаб. Но тем не менее, прямо перед ним, длинный светло-синий меч был воткнут в землю. Меч с гравировкой дракона. Этот меч принадлежал зеленому классу, но внутри него находился дух меча, способный убивать. Отлично. Ха-ха, парень, ты смог овладеть мечом. Это просто замечательно. Ха-ха, громко поздравлял Су Юна старейшина. Глубоко вдохнув, Су Юн вытащил меч. Только он коснулся ручки меча, как почувствовал, что его разум успокоился, а духовная сила увеличилась. Так значит, этот меч был разработан для убийства людей с духовным оружием. Сила меча зависит от моей духовной силы. Су Юн осторожно рассмотрел меч. Не волнуйся, в ножнах меча все еще осталось бесконечное множество могущественных мечей, которые ты можешь заполучить. Сколько из них ты сможешь забрать, зависит только от тебя, сказал старейшина. Я понимаю это, но в данный момент мне нужно стать сильнее, ответил Су Юн. С такой силой он не смог бы контролировать другие мечи. Только для того, чтобы забрать этот меч, ему потребовались все его силы. Как же сложно будет заполучить другие. Подумав об этом, глаза Су Юна наполнились уверенностью. Взяв с собой меч с гравировкой дракона, он направился к самому центру острова. «Чего ты пытаешься добиться?» – спросил старейшина. «Мне просто нужно подготовиться». Сказав эти слова, он прыгнул вглубь леса. Меч с гравировкой дракона наполнился аурой меча. Держалась она всего полсекунды, для убийства этого явно не хватит. На склоне горы бродили духовные существа. Их было так много, что сосчитать всех было просто невозможно. Су Юн не решался подниматься по склону, поэтому ходил только по самому подножию горы. Он старался обходить существ стороной и просто собирать нужные ему ингредиенты. Магический цветок тумана растет только в местах обитания существ. Если к нему подходит какое-либо живое создание, он испускает ядовитый газ. Камень разделения маги поглощает все, что имеет меньшую духовную энергию, чем он сам. Существа, обладающие камнем, могут использовать его для трансформации. Райские дьявольские ветви дерева – редкий материал, использующийся для создания холста для узоров. Су Юн тщательно обыскивал каждый закуток. Даже старейшина, проживший множество лет, не мог понять его действий. Он не понимал, зачем он ищет ингредиенты в настолько опасном месте. «Какой же он странный человек!» – пробормотал старейшина, после чего вернулся назад в. Спустя два дня, пережив неимоверную боль, он все же заполучил все нужные ингредиенты. Собрав их, он сразу же ушел со склона горы. Он направился на юго-запад, в школу Гуцзюэсинь. Глава 34. Заимствуя и забирая. Школа Гуцзюэсинь имела историю в тысячи лет. Ученики этой школы, занимающиеся культивацией, следовали пути короля, также известного как путь тирана. По своей природе они были очень яростными и неумолимыми. Одной из главных составляющих их духовной энергии являлась сила Алого Солнца. Такая энергия была очень сильна. С ее помощью можно было поджечь что угодно, из-за чего учеников иногда сравнивали с греческими богами, способными управлять огнем. Такая сила вызывала страх в сердцах многих людей. Сила каждого ученика была уникальной. Методы культивации школы Гуцзюэсинь вызывали беспокойство. Из-за огромного количества чрезмерно жестоких учеников у многих сект и школ она вызывала лишь ненависть. По этой причине, каждый раз, когда школа Гуцзюэсинь набирала новых учеников, к ним приходило все меньше и меньше людей. К тому же, на нее постоянно оказывалось огромное давление, что приводило к потере влияния. Но даже несмотря на это, в школе все еще училось огромное количество учеников, а все потому, что у них находилось одно очень ценное сокровище, за которое многие были готовы рискнуть своей жизнью – непоколебимое ядро. Ходили слухи, что если использовать его во время культивации, то твои навыки превзойдут все границы, а скорость тренировок приумножится во много раз. Поэтому любой культиватор мечтал заполучить это ценное сокровище. Тем не менее, пользоваться им мог только глава секты. Ученики могли лишь смотреть на него со стороны. Сегодня, возле ворот школы Гуцзюэсинь стояли два ряда учеников. Но это были не ее ученики. В каждом ряду стояло всего около дюжины человек. Все они были экипированы в хорошую броню, у каждого из них было по мечу, а на груди у них был нарисован золотой меч. Ученики секты бессмертного меча. Школа Гуцзюэсинь была достаточно сильна. Но все же, в сравнении с сектой бессмертного меча они были очень слабы. Обе группы состояли только из элитных, выдающихся учеников. Вел их привлекательный молодой парень, несущий за собой белый меч. Позади него стояла ученица, лицо которой было прикрыто толстой вуалью. У этой ученицы были длинные черные, словно чернила, шелковистые волосы. Ее походка была очень легкой и грациозной, она была похожа на изысканный цветок. Глаза парня были очень свирепыми. Но в целом он выглядел очень хорошо. С мечом в руках и улыбкой на лице, он продолжал гордо идти вперед. «Яньшань, ты очень избалованная ученица, одна из главных старейшин, но все же, ты еще и моя напарница. Поэтому, Сегодня, я дам тебе увидеть мир собственными глазами. Скоро, мы встретимся с главой школы Гуцзюэсинь, но не бойся, в сравнении с нами, эта школа ничто», — сказал парень ученица в вуали. «Я буду действовать, как прикажет старейшина», — ответила Бай Яньшань. Ее голос звучал словно падение весенней росы, из-за чего все вокруг начинали чувствовать себя более уверенно и расслабленно. «Ха-ха, Яньфань, не стоит быть такой вежливой. Не называй меня старейшиной, я не настолько стар. Зовут меня Ся Шэньмин, но ты можешь называть меня просто Шэньмин», — сказал ученик секты Бессмертного Меча. Он чувствовал себя свободным и расслабленным. «Я не могу этого сделать», — ответила Бай Яньшань. Шэньмин посмеялся, но не стал настаивать. Наконец, ученики подошли прямиком к воротам школы Гуцзюэсинь. Там их ждали трое старейшин. «Приветствую вас, молодой старейшина секты Бессмертного Меча. Для нас честь повидаться с вами. Прошу простить нас за то, что мы не встретили вас раньше. Просим прощения, старейшины, нет смысла быть такими вежливыми», — сказал молодой старейшина, поклонившись. Затем, улыбнувшись, он продолжил: «Сегодня нас сюда отправили главные старейшины секты Бессмертного Меча, чтобы мы выполнили важную миссию. Мы хотели бы одолжить один предмет, принадлежащий вашей школе, но не знали, на месте ли сейчас ваш патриарх. Если он здесь, я бы хотел встретиться с ним лицом к лицу». Лица старейшины резко переменились. Этот человек что, осмелился говорить с ними, будто они ниже его по званию? Какое высокомерие! Другими словами, он сказал: «Вам, трем старейшинам, даже не разрешено со мной говорить, поэтому приведите сюда вашего патриарха». Поскольку ко всем ученикам секты Бессмертного Меча относились с уважением, выполняя миссии, они редко обращали свое внимание на тех, кто ниже их по рангу. Ученики, стоявшие за спиной трех старейшин, впали в ярость. Поэтому старейшины решили прийти к компромиссу, чтобы они успокоились. «Ха-ха, молодой старейшина, пожалуйста, проходите. Патриарх будет ждать вас в главном зале. Проходите». Сохраняя свою вежливость, смеялись старейшины. Ся Шэньмин спокойно зашел внутрь и грубо засмеялся: «Как высокомерно. Из-за этого ученика секты Бессмертного Меча у нашей школы будут проблемы?»